Дар предвидения. Признаем чистосердечно, что бессмертие обещают нам только Бог и церковники. Ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. Смерть не только избавление от болезней, она — избавление от всякого рода страданий. Монтень. Опыты. Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Спиноза. Этика. Вас не удивляет, что одновременно существует квантовая и классическая физика? Физика призрачного мира и физика реального мира. Где они стыкуются, такие противоречащие друг другу? Где место перехода из мира призраков в мир реальный? У физиков нет ответа на эти вопросы. В своих последних дневниковых записях и предвоенных интервью Тесла всякий раз возвращался к мыслям о незавершенности физической картины мира. Он настойчиво считал, что три новые физики — квантовая теория, специальная и общая теория относительности — воздвигли прекрасный дворец новой науки на фундаменте классической физики. Но ни кровли, ни завершающего шпиля у этого дворца нет. Скорее всего, именно подобные взгляды и объясняют постоянное обращение великого изобретателя к концепции мирового электрического эфира, так раздражавшего его знакомых физиков, таких как Джон Нейман, Роберт Оппенгеймер и, конечно же, сам Эйнштейн. Особенно современных ему физиков раздражали пассажи, касающиеся отрицания таких фундаментальных вопросов, как, например, невозможность квантового копирования состояний частиц в микромире. Тесла применял здесь несколько странную аргументацию, говоря, что хотя в окружающей реальности абсолютно точное копирование тоже невозможно, ведь даже на молекулярном уровне однояйцевые близнецы отличаются друг от друга, тем не менее одночастотные колебания электрического эфира порождают совершенно одинаковые искажения эфирных атомов. Тесла предпочитал говорить элементарных корпускул. Еще одно следствие квантовой физики затрагивает роль наблюдателя, лица реально выполняющего измерения. Квантовая неопределенность не переносится на производимые нами реальные наблюдения. Это означает, что в каком-то звене цепи, соединяющей исследуемую квантовую систему с экспериментальной установкой, шкалами и измерительными приборами, нашими органами чувств, нашим мозгом и, наконец, нашим сознанием, должно происходить нечто такое, что рассеивает квантовую неопределенность. Дэвис. Пространство и время в современной картине Вселенной. Свои построения изобретатель пояснял следующим примером. Любое материальное тело микроскопических размеров, например, квант электромагнитного излучения, фотон, можно представить в виде волны на поверхности безбрежного океана мирового эфира. Квантовая физика говорит, что данный фотон характеризуется распределенной в пространстве вероятностью локализации в какой-либо точке. Пока фотон движется свободно, его можно найти с разной вероятностью в любой точке Вселенной. Но вот мы включаем генератор высокочастотных колебаний, резонирующих с собственными колебаниями фотона, и микрочастица тут же локализуется в виде эфирного резонанса. То есть эфирный резонанс переводит квантовый объект в обыкновенную классическую частицу наподобие бильярдного шара. На каверзные вопросы своих принстонских знакомых, особенно их любил задавать Джон Нейман, о том, как же именно исчезает квантово-механическая неопределенность, Тесла обычно честно отвечал, что детального механизма не знает. «Тем не менее», — добавлял он при этом, «здесь вполне возможны два варианта. Эфирный резонанс происходит независимо от сознания, на этапе взаимодействия собственных и вынужденных колебаний призрачной консистенции. Или же имеет место многоступенчатая реверберация эфира, когда мы накладываем на резонирующую волну управляющие сигналы нашего мозга, наподобие того, как я управляю телеметрически автоматическими устройствами». Вскоре после публикации своей модели квантового эфира в научно-популярном журнале «Эпоха» Тесла получил письмо от Нобелевского лауреата Эрвина Шрёдингера. В нем выдающийся немецкий физик предлагал изобретателю рассмотреть следующий мысленный эксперимент, недавно приведенный в берлинском научном журнале «Естественные науки» в статье «Текущая ситуация в квантовой механике». После шутливой преамбулы, в которой Шрёдингер, отдавая должное любви великого изобретателя к голубям, предлагал внести свою квантово-теоретическую лепту в борьбу с их извечными врагами — кошками, физик писал. Представьте себе полупрозрачный экран или диафрагму, покрытую слабой амальгамой, то есть зеркало, через которую луч света раз проходит, а раз полностью отражается. За экраном расположим фотодетектор, связанный с неким механизмом в виде реле и молоточка. Если реле от сигнала фотодетектора срабатывает, то молоточек падает и разбивает ампулу с синильной кислотой. Все приборы находятся в герметически закрытом ящике, в который помещена кошка. Состояние пучка фотонов после пролета экрана описывается суперпозицией до зеркала плюс после зеркала. Если луч проходит через экран, то кошка мертва, а если отражается, то жива. Получается, что с точки зрения квантовой механики кошка находится в совершенно неопределенном, полуживом, суперпозиционном состоянии. Так кошачий парадокс наглядно показывает невозможность переноса квантовой неопределенности в повседневную реальность. Ведь мы-то с вами знаем, что кот не может быть одновременно в двух состояниях. Однако формальная квантовая теория это вполне допускает. И только факт непосредственного наблюдения за состоянием кошки может решить вопрос о ее судьбе. Так в какой же момент мы должны считать редукцию пси-функции состоявшейся? В момент, когда наблюдатель открывает ящик или когда фотон минует полузеркальную диафрагму? А может быть, воплощение состояния кошки происходит именно в тот момент, когда мозг экспериментатора анализирует ее жизненный статус? И не должны ли мы в этом случае считать само по себе так называемое редукционное схлопывание волновой пси-функции лишь умозрительной иллюзией? За плотными шторами в сумраке своего гостиничного номера Тесла долго думал над ответом Шрёдингеру. Вернее, ответ у него уже давно был готов, но вот как его воспримет выдающийся физик? Даже в самых раскованных интервью, позволяя перед знакомыми журналистами парить свои фантазии в далеких высотах будущих достижений человеческой мысли, изобретатель старался даже не касаться одной из своих главных тайн — иных эфирных сущностей. И причина этой скрытности лежала скорее не в теоретической физике, а в эфирной метафизике. Именно во множество эфирных миров, по мнению изобретателя, уходили некротические сущности из живых тканей. И именно их вызывали резонансные колебания электрического эфира. Так, по мнению Теслы, его личная тайна превращалась в достояние мириадов эфирных эманаций некогда живых тел. В ответе Шрёдингеру Тесла попробовал предложить такую модель эфирной основы мироздания, которая в принципе исключала какое-нибудь редукционное схлопывание волновой функции. В эфирном теле мира Теслы существовали одновременно все варианты суперпозиции любых возможных квантовых систем. Получалась как бы модель любого события, состоящая из равновероятных проекций в виде призрачных срезов эфирных тел. Вот и в кошачьем эксперименте, кстати, Тесла действительно терпеть не мог истребителей своих голубей, объективно реальны сразу две эфирные сущности с живым и мертвым котом. И лишь генерация эфирных волн наблюдателем вызывает реализацию какого-либо варианта. Причем второй вариант сохраняется в своей эфирной проекции и всегда готов к дальнейшему использованию посредством включения в схему опыта фактора проявления. То есть если существует суперпозиция из двух возможных вариантов, реализуются оба. Только один вариант в явной, а другой в латентной форме. Получается, что каждое мгновение в эфирной основе мироздания отпочковывается неисчислимое множество миров, тут же вырастающих в собственные полноценные реальности бытия. В одной из таких реальностей кот мертв, в другой — жив. А поскольку вокруг нас вся ткань мироздания соткана из взаимосвязанных узлов событий, то эфирные вселенные Теслы каждую секунду взрываются биллионами дочерних миров. Каждая из них отстоит друг от друга на квант пространства-времени, реализуя в новых мирах абсолютно всевозможные варианты развития событий. Сама по себе идея множественности миров, заключенных в единое мироздание, высказывалась в той или иной форме еще древнегреческими философами. Новым в подходе Теслы было то, что данная концепция применялась им в эфирной вариации с учетом квантовой составляющей и сознания наблюдателя. Если вдуматься, здесь нет ничего столь уж и необычного, ведь и прибор, и наблюдатель тоже состоят из невообразимо большого количества квантовых объектов, образующих макроскопические квантовые системы, которые, естественно, должны вести себя в полном соответствии с квантовой теорией. Многие современные историки науки полагают, что в теоретических построениях физики электрического мирового эфира Теслы содержатся прямые указания на путь к объединению электромагнетизма и гравитации через понятие частица всемирного тяготения, которую мы называем гравитоном, гипотетическим квантом поля тяготения. Считается, что гравитон должен быть подобен кванту электромагнитного поля, фотону, и также не иметь массы покоя, всегда двигаясь со скоростью света. Тесла категорически отрицал ограничения, налагаемые теорией относительности на скорость движения материальных тел. К тому же масса частицы всемирного тяготения Теслы достоверно неизвестна, но исследователи творческого наследия великого изобретателя считают, что в некоторых его работах присутствуют оценки, близкие к массе гравитина, частицы, партнеру гравитона с массой раз в 100 больше протонной, но с очень малыми размерами, в 1000 раз меньше диаметра того же протона. В моделях современных теоретиков гравитина играет важную роль в объединении квантовой механики и теории относительности. «Давайте, Эрвин, еще раз вернемся к вашему блестящему мысленному опыту», писал с воодушевлением Тесла. «Получается, что пока я не открыл крышки кошачьего умертвителя и не понял, что там внутри, все для меня еще неопределенно. Если бы мы с вами обладали сверхчувственным зрением, то в этот момент увидели бы смутную эфирную картину переплетенных между собой в тугой комок грядущих событий. Но вот, кто-то из нас набрался смелости и открыл кошачий бокс, заглянул внутрь и тут же узнал судьбу животного. Неопределенность исчезла, а через магические эфирные очки мы бы увидели реальность противоположного исхода, воплотившуюся в ином мире». А теперь давайте представим иную ситуацию, когда вы находитесь в соседней изолированной комнате. В этом случае для вас неопределенность все еще остается, пока я не сообщу увиденного результата эксперимента. Но в данном случае я могу вам и солгать, поскольку сами вы непосредственно не входили в контакт с эфирными реверберациями, выделяющими состоявшийся вариант реальности. В последние годы жизни Тесла еще несколько подправил свою позицию, считая, что связь с эфирным миром и находящимся в нем двойником сохраняется в еще не выясненной форме и после эксперимента. Так что эти раздваивающиеся вселенные не существуют сами по себе где-то отдельно друг от друга. Они существуют как качан капусты, где каждый лист дает свою выделенную реальность эфирного мироздания. Таким образом, эфирный мир Теслы предстает перед нами как единая многомерная реальность, в которой происходят все события сразу, просто мы видим лишь одну проекцию этого мира на наше сознание. Кот Шрёдингера в такой интерпретации никогда не умрет, находясь в разных проекциях, из которых мы видим лишь одну, полученную в ходе эфирного резонанса нашего мозга соответствующим эфирным листом капусты всеохватывающего мироздания. Именно эфирный резонанс делает выбор между многими проективными мирами вселенского эфира, определяя окончательное решение судьбы, в каком из бесчисленных параллельных миров нам продолжать бренное существование. Итак, эфирный коллапс пси-функции по своей сути является просто выбором мировой альтернативы, в которой квантовые закономерности перебирают практически бесконечный набор классических миров. Причем определяющее значение в выборе новой реальности играет мозг наблюдателя, входящий в эфирный резонанс с непроявленной неопределенностью и определенностью. Выходит, что основа эфирной реальности Теслы все же лежит где-то в пограничье квантовой физики и нейрофизиологии, акцентируясь на ключевом моменте осознавания. Отсюда изобретатель делал прямой логический вывод, а заложенный в человеческий мозг, кстати, заложенный эволюцией, а не высшим разумом, возможности проводить направленную селекцию эфирных миров, меняя вероятности тех или иных событий и управляя таким образом текущей реальностью. В шутку или всерьез Тесла очень много рассказывал своему молодому другу-журналисту О'Нилу о своих паранормальных способностях, проистекающих из его же теории скрученных в сигару множеств эфирных вселенных. От О'Нила, первого биографа великого изобретателя, мы знаем, что Тесла, например, часто хвастался своим умением менять вероятность различных азартных игр в свою пользу. Правда, при этом он всегда подчеркивал, что эта способность была у него не изначально, а возникла в силу чрезвычайных обстоятельств, вызванных тяжелой болезнью и крупным картежным проигрышем. Еще во время учебы в политехнической школе Граца из-за насмешек сокурсников, презиравших одаренного студента за усердие в учебе и дружбу с преподавателями, Тесла пристрастился к азартным играм. На третьем году обучения у Теслы начались трудности в учебе. Намного превосходя способностями других студентов, он заскучал и стал еще больше играть, иногда проводя за игорным столом дни и ночи напролет. Хотя Тесла часто благородно возвращал выигранные деньги неудачникам, одолеваемые завистью партнеры радовались каждой его неудаче. И когда в одном из семестров удача отвернулась от него, и он проиграл все свои сбережения, включая деньги на учебу, никто не пришел ему на помощь. Отец был в ярости, а мать приехала со стопкой ценных бумаг и сказала: «Развлекайся. Чем раньше ты проиграешь все наше состояние, тем лучше. Я знаю, ты с этим справишься». Отчаявшийся юноша полностью отыгрался и вернул деньги семье. «В тот миг на меня как будто нашло озарение», — продолжал свои воспоминания изобретатель. «Невыносимая обида за постыдный проигрыш, стыд за долг перед родителями, за их последние сбережения вызвали у меня какое-то странное сомнамбулическое состояние. Я точно знал, что выиграю абсолютно все партии. Более того, я знал наверняка каждый ход моих партнеров и даже мог управлять их игрой. Так я не только полностью одолел свою страсть, вырвав ее навсегда из своего сердца, но и приобрел мистический опыт управления вероятностью окружающих событий. С тех пор моя сила, под воздействием миллионовольтных резонансов эфирного электричества, в которых я буквально купался в Колорадо-Спрингс и в Орденклифе, взросла неимоверно. Более того, в ней открылись новые стороны предвидения и предсказания, которые не однажды помогали мне сохранить собственную жизнь и здоровье окружающих. Но дара управления событиями я почти никогда не использовал, поскольку когда выигрывает один, неминуемо проигрывает другой». Впрочем, у великого изобретателя был еще один природный дар, который он всячески использовал в своей научной деятельности и на бытовом уровне — предвидении событий. Наверное, Тесла прекрасно понимал, каким чудовищным методом перестройки окружающей реальности может стать комплексное использование предчувственного видения надвигающихся событий и их оперативное переформатирование. Об этом незадолго до смерти изобретатель говорил и О'Нилу. «Неправильно думать, что главный мой вклад в науку — это материальные изобретения. Главное, что я мог бы донести до человечества, это управление психической энергией на границе между умственным и материальным. Я никогда не открою секретов этого поразительного влияния внутренней энергии подсознания на судьбу нашего мира, не созревшего для впитывания знаний такого высокого уровня».